сигареты или соседней фабрики дым. Я не заметил, как меня вывели 26-м в чистое поле и прострелили левый висок. Чувствую боль я и опускаюсь на теплый песок. Темная ночь, ничего не решено. Я пропускаю электричество в сад. Там снова дождь и крутится кино. И я в нем не удачливый солдат. Дым сигареты или вокзал дымит паровоз полуживого. С поля меня крестьянин увез, перебинтован и напоен ключевою водой. Вот она воля, поезд сажусь, отправляюсь домой. Темная ночь, ничего не решено. Я пропускаю электричество в сад. Там снова дождь и крутится кино. И я в нем не удачливый солдат. Дым сигареты или пустилось облако в пляс. Деньги в конверте, самый надежный боезапас. Спят постовые, нас приютил опустевший проспект. Снеть раздобыли, только осталось купить сигарет. Темная ночь, ничего не решено. Я пропускаю электричество в сад. Там снова дождь и крутится кино.